закрылись 4-е республиканские соревнования по футболу среди школьников. 4 июня на открытой площадке Сандуванского международного детсоюзовского лагеря прошел финальный матч. Первое место заняли мужская команда города Пхеньян и женская команда города Нампо соответственно. По окончании финального матча была церемония закрытия. Здесь были председатель Кангвонского провинциального парткома, работники Союза молодежи, игроки и отдыхающие в лагере.